Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы встречаемся с очень интересными людьми. Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов, ну и за кадром мой голос Алексея Орлова. Мы начинаем серию передач «Формирование проведения в жизнь программы экономического развития державы». И сегодня будем рассматривать часть первую. Поскольку идеологическим начальником этой серии выступил Александр Федорович, то, естественно, я микрофон предлагаю взять ему и начать оповещать наших людей, что же у нас сегодня будет происходить. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья, и еще раз добрый день, дорогие соратники. Я очень рад того, что мы, так сказать, исторически собрались в одном месте и в одно время. Это здорово. С чего бы я хотел начать, друзья? Мы очень много сделали, благодаря, так сказать, Народному славянскому радио, очень много сделали разных передач, разных роликов записали, и получаем самый широкий живой отклик. Но ситуация в жизни сегодня такова, что очень много людей ищут возможности, вокруг каких идей объединиться, каким образом наладить жизнь, чтобы она была стабильной, устойчивой, гарантированно развивающейся, чтобы люди могли опереться на эти справедливые условия и строить свои планы, обеспечивать свои семьи, свое будущее, развитие своих детей и так далее. Это не просто, так сказать, какие-то там пафосные слова, а то, что сегодня, ну, стучит каждое сердце. Вот. И исходя из всего этого, мы решили вот с нашими друзьями, с Валентином Игоревичем, с Алексеем, сделать такой небольшой цикл передач, где бы последовательно, поступенчато помогли бы людям разобраться, что сегодня происходит, какова ситуация, так сказать, какие наши цели, задачи, каким образом человек должен сам себе представлять, что такое экономика, как она вяжется, как она строится, что с чем взаимодействует, что с чем взаимосвязано. Чтобы не просто «я хочу много денег, а дальше все решу». Так не получится. Надо понимать все эти вещи. И мы хотим предложить вам вот это изложение всех, так сказать, моментов, ступеней того, как это все формируется, строится, и варианты развития, даже такого развития, которое основано на лучшем мировом опыте и на опыте, который в данном случае Валентин Игоревич представляет, уже освоенном в наше время, в нашей сегодняшней ситуации и на нашем законодательстве. Вот это бы нам хотелось и дать вам не только как бы свет в конце тоннеля, цели, а и возможность это все понять, почувствовать и самим решить, каким образом. Мы хотим предложить разные модели экономики, о самых малых на местах, о которых люди мечтают, и хотим дать вам понять, каким образом это очень важно взаимосвязать с глобальной, то есть державной экономикой. Вот об этом мы хотели бы сегодня переговорить. Так вот, вначале, друзья, чтобы нам сориентироваться, почему это важно, почему это надо искать эти новые формы экономических моделей и развития, мы хотим просто сделать небольшой срез сегодня, как бы анализ того, что происходит сегодня в современности. Вот Валентин Игоревич, который часто выступает на Российской академии наук, вот, в том числе, так сказать, его аналитические записки попадали на Совет Безопасности нашей России, да, и очень многие люди прислушиваются к тому, о чем он говорит. Даже сегодня многие европейские страны, тот проект, который он предлагает освоить, они проявили живой интерес. Поэтому у него, как говорится, все факты и цифры в руках. Поэтому, Валентин Ильич, пожалуйста, вот на твой взгляд, почему вот эти сегодняшние вызовы современности, они прямо кричат нам, как говорится, во все дырки о том, что что-то надо делать. Пожалуйста, познакомь нас с этим. Значит, своевременность и острота ситуации, она ничуть не меньше, чем во все великие испытания, которые наш народ проходил во все столетия своей истории. Ничуть не меньше сейчас. И вот эта кажущаяся расслабуха, в которой все пребывают, такая нега городов, такая жуткая, скажем, тишина провинции, уныние, пронизывающее все это. И оно как бы только лишь внешний антураж. На самом деле у каждого человека, вот каждый человек кожей своей, каждой клеточкой кожи ощущает неспокойствие, вот этой тишины, этого затишья перед чем-то большим, перед какой-то каким-то серьезным переформатированием всего этого социально-экономического устройства. Потому что все зрелые люди, все взрослые, зрелые, созревшие люди понимают, что многое то, что мы видим за окном, оно не вполне жизнеспособно и неустойчиво. Долго так продолжаться не может. А в чем суть? В чем суть тревоги? В чем суть тревоги? В чем суть тревоги? Тревоги суть можно в цифрах описать следующим образом. Я сошлюсь на депутата Евгения Алексеевича Федорова, который сказал, что больше 92, по-моему, процентов всей крупной промышленности уже зарегистрировано за рубежом в целях получения кредитов и так далее. То есть вывезены из страны. Если говорить согласно платежному балансу страны, вывезено от 1 до 3 триллионов долларов. Ну, если еще обратиться к профессору Катасонову, то он говорит о том, что по другому счету, это счет инвестиций, то вывезено по в виде инвестиционного дохода уже больше, чем вошло в страну в виде инвестиций. Он суммирует за несколько лет, за целый ряд лет и получает такой результат. Вот. Так что уже само по себе это тревожит. Все люди могут видеть о том, что это за окном, что все основные торговые сети, которые создавались россиянами первоначально, для пользы россиян и для их потребностей, сегодня они практически все выкуплены иностранцами. Практически все. Последний, по-моему, «Магнит» был. Вот. Те люди, живущие в сельском на селе, они видят процессы укрупнения сельхозпроизводителей. То есть на смену вот этим паям, частным паям, которые это крестьян и работников совхозов и колхозов, приходят крупные олигархические корпорации, которые скупают эти самые паи и формируют очень крупные латифундии, собственно говоря, которые и должны определять будущее нашей страны и нас с вами. Потому что, когда мне звонят люди с провинции и говорят: «Валентин Игоревич, а что же нам делать?» Говорит, пришли эти корпорации, они принесли свои корейские трактора, потому что российские тракторные заводы все закрылись. Последний, по-моему, «Кировец» в Санкт-Петербурге летом закрывался, не знаю, открылся ли. Вот. Они приносят китайские фосфаты и приводят гастарбайтеров. Ничего личного, просто это чистый бизнес. Вопрос, а где место нашему народу? Где место нашим детям? Где земля, за которую умирали наши предки? Она где теперь? То, что вот сейчас будет 75 лет нашей великой победе. Где это государство? Оно теперь чье? Вот эти все заводы, фабрики. Вот в чем суть тревоги. Есть ли будущее у нас самих? Вот, задавая этот вопрос, я сам же на него и отвечаю. На самом деле, наш народ, он много сотен лет истории. Он уже прошел через такие испытания, через такие катаклизмы. Сейчас просто все, битва вот эта, цивилизации, она происходит на поле экономики практически. Сейчас ни танки, ни самолеты на нашей территории. Сейчас все на поле экономики. Вот, поэтому, но битва ровно с таким же ожесточением и ровно с такими же целями и задачами. Вот, поэтому это говорит о том, что нужно всем взрослым людям, созревшим, надо принимать решение относительно самих себя, своего места. И в данном случае то, что сказал Александр Федорович, объединяться и еще так далее, самоопределиться надо. Люди ищут простого ответа на простой вопрос. Что делать, на что опереться? Вообще, куда идти? В чем смысл бытия и где вообще, куда? Мы какую Россию строим? У нас же почему вот съезд «Единой России», они не говорят нам, какую Россию строим. Они вот когда в прошлый раз выборы были, они там в стратегии 2020 заявили, что там будут тысячедолларовые зарплаты по 100 квадратных метров на семью там и так далее. В российской газете опубликовано. Не надо меня в тюрьму сажать. Вот. Так вот, они не говорят, какое же будущее у России будет сейчас. Почему? Потому что Александр Федорович совершенно прав. Самое главное – определиться с целью. Цель по Аристотелю. Она одна всегда. Все остальное – это задачи. Если мы болтаемся по цели, то тогда и результат будет. Если цель – это обогащение кучки каких-то финансовых спекулянтов, это одна будет система социально-экономического устройства. Если цель будет, допустим, диктатура пролетариата или там какой-то другой социальной группы, там, каких-нибудь художников, например, это другая будет социально-экономическая система. Поэтому самое главное, о чем правильно сказал наш мудрец Александр Федорович Соколов, он правильно сказал, что нужно определиться с целью, это самое главное. Так вот, цель, которая, она не привносится извне, как это сделал Троцкий, мы не троцкисты, она выявляется из самой сути исторического развития народа. Так вот, целью общественного развития, выявленной из самого исторического процесса, дления нашего народа в истории, является воспроизводство народа. Ну, не должны мы все продать инвесторам, не должны мы продать землю. Вот не в этом состоит наша задача. Вот. Цель является воспроизводство народа из поколения в поколение. Это самое главное. Если мы это сами себе уясним и затвердим это на уровне, на всех уровнях организации народа, есть ветвь представительной власти, начиная от поселкового совета до Государственной Думы. Если вот эта цель развития будет зафиксирована на всех уровнях, все остальное начнет складываться автоматически. Подумайте надо мной, услышьте меня, люди. Хорошо, Валентин Ильич, но я бы хотел немножко все-таки добавить так называемые вызовы современности. Вот ты очень много приводил фактов, да? Ну, вот что получается. Сегодняшняя система, прежде всего философии, которая является прибыль любой ценой, да, вот, и это мировоззренческая парадигма так называемых наглосаксов, вот, кстати, Савельев приводил, так сказать, известный психолог, да, и ученый, приводил данные исследования, которые говорят о том, что в Европе более 1000 лет, когда она вся была раздроблена на мелкие, так сказать, королевства, княжества, герцогства и так далее, да, более 1000 лет постоянно, так сказать, ограбили эти территории, до 60% выкашивали население, и при таком, так сказать, постоянном, так сказать, набегах и постоянном давлении выживали, как правило, люди, не, ну, я бы сказал, не страдающие высокой моралью, да, и эта вот сообщность людей, она выжила, которые готовы предать, готовы загрызть ближнего, готовы, так сказать, без конца конфликтовать, воевать, так сказать, забирать чужую собственность и так далее. Это стало философией. И она нам сегодня навязывается всеми силами, и в так называемой масс-культуре, и воспитании, образовании и так далее, и так далее. Мало того, вот эта философия того, что основным, так сказать, источником, мотивом развития являются так называемые инвестиции и инвесторы, она же вообще, так сказать, ну, врет нам на каждом шагу. Любой инвестор, у которого мозги заточены только на прибыль, он же не способен вообще думать о народе. Ведь где дешевле сделать, так сказать, тот же экскаватор, как говорит Валентин Игоревич, где-нибудь в Индии, там где теплее, там где издержки поменьше. А мы же еще, друзья, мы же с вами еще исторически не потеряли память. Совсем не так уж далеко исторически у нас же был этот опыт, когда времена сталинской экономики, так сказать, темпы развития, которые вообще никем никогда не достигались. И управленческие решения принимались такие, что действительно страна развивалась. А сегодня, когда все уповают на инвесторов, думать не надо, как построить баланс этой экономики, как планировать, как контролировать, какие принимать управленческие решения. Сегодня этому никому не надо, понимаете? Инвестор придет и все сделает. Это же глупость несусветная. И все строится таким образом, что, как говорил Валентин Игоревич, прибыль вся вывозится за рубеж, хозяевами становятся, так сказать, иностранные какие-то там агенты, корпорации, так сказать, зарегистрированы неизвестно где. Вот. А мы как будто бы так незаметно, потихоньку оттесняемся, коренной народ выходит вообще никому не нужен. Но мы же должны об этом задуматься, друзья. Ведь то, что творится, так сказать, с этими налогами бесконечными, уже просто, если, допустим, в советское время, во времена там сталинской экономики 2 налога было, сегодня их аж 17, понимаете? Это же чехарда, которая вообще не оставляет нам возможности ни выбора, ничего. Пора уже нам задуматься. Я бы хотел продолжить мысли Валентина Игоревича по поводу, совершенно верно, он говорит о том, что цель у народа действительно должна быть. И мы не суетиться должны, там, неизвестно как, чего, куда и как выжить. Тем более у нас есть этот опыт. Вот. А, как говорил Валентин Ильич, воспроизводство народа. Но я хочу уточнить, какого народа? Высокоразвитого народа. То есть возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Это та цель, за которую стоит побороться. Она для всех справедлива, самое главное, для всех справедлива. Вот. И дальше она состоит из задач и условий, которые нужны для этой цели, о которых мы сегодня тоже еще и поговорим. Что ты хотел добавить? Я Алавердой хотел, значит, у нас живой разговор такой. Мы не сговаривались на самом деле. Так вот, Алаверды в следующем, что действительно нам вопрос не то, чтобы мы самосохранились, да, чтобы вот эта самая пайка блокадная была бы уделом наших детей, внуков, правнуков навсегда. Не в этом дело. А дело в том, чтобы действительно мы воссоздавали новые поколения в тех традициях, в том генотипе, который заложен в нашем народе. А генотип этот достаточно особенный. Вот вы только что сказали, что самоисторические процессы, селекция, они сформировали уникальную цивилизационную общность Запада, со своими специфическими функциями, там, где каждый свойствами, там, где каждый человек – это отдельный мир, вселенная, человек человеку – волк, обогащайся любой ценой, подтолкни слабого, кто не обогатился, тот лох. Это их мировоззрение, которое пришло к нам, и оно стало у нас формировать экономические обстоятельства, условия, социально-экономическую сферу, и ничего не складывается. В 204-м указе президента от 7 мая прошлого года, значит, были поставлены задачи для правительства, для исполнительных органов власти, так они не могут их выполнить. Не могут. И об этом заявляют на всех этих финансовых форумах, санкт-петербургских форумах, везде. Не можем мы дать 6% роста волового продукта. Между тем, это насущная необходимость. Почему? Это не прихоть чья-то, а потому, что нам, человека, людей нам нужно, следующее поколение, чтобы оно было здоровым, чтобы оно было образованным, чтобы оно имело нормальные жилищные условия, чтобы они могли семьи создавать. Не вот как сейчас вот выходит поколение молодежи из институтов ПТУ и этих колледжей и школы, а кто их ждет, где их рабочее место, кому они нужны. В мир взрослых, где вот эти взрослые молчат, лыбятся и делают какую-то непонятную для них игру, играют в эти самые бабки, которые непрерывно вывозятся за рубеж. У нас вон остаток на конец года будет 14, неиспользуемый остаток правительством будет в районе 14 триллионов рублей, включая все эти фонды, больше бюджета практически. Вот. То есть вопрос не просто воспроизвестись, а воспроизвести мы должны, значит, следующее поколение в знаниях, умениях, здоровье, значит, в социальной своей структуре, той, которая присуща нашему народу, а не вот то, что сформировалось западной цивилизацией. Мы отдельные цивилизации, у нас другие смыслы, у нас другие совершенно приоритеты. Вы правильно сказали, что справедливость, она пронизывает все. Я скажу другие, это аномальная талантливость, присущая нашему народу. На 10 тысяч, вот возьмите 10 тысяч жителей любого народа, да? Вот столько талантливых людей, аномально талантливых, и в технической, и в научной, и в художественной, в любой сфере. Вот мы аномально талантливый народ, мы аномально неприхотливый народ. В таких скотских условиях неприхотливых могли работать, жить и совершать чудеса, ну, только я считаю, наш народ. Потому что вот китайцы попытались как бы осваивать сибирские просторы. Я вот 31 год проработал в Сибири, производстве. И холодно им там. Американцы пытались сделать все эти совместные предприятия. Холодно им там. Только наш народ, русский народ, мог вот в исторические такие мгновения, да, он преобразовывать вот огромные пространства, что вот сибирские, что среднеазиатские. Вы посмотрите по исторической перспективе, вот как из русского царства вот в империю мы прыгнули, а потом в СССР огромный. И внутри СССР, из неграмотной страны за 28 лет мы создали ту техническую интеллигенцию научную, которая вырвалась в космос, первыми вырвались в космос. которые подошли к термоядерному синтезу, которые подводные ракетоносцы начали строить. Еще раз говорю, была неграмотная страна, и вот она куда прыгнула. Поэтому в нас заложен генотипом самим огромный потенциал. Поэтому, когда мы говорим, что нам нечего жрать, и нам, нашим детям, мы не понимаем, в чем их будущее, ну это же мы как до себя до чего довели? Это мы как же себя распустили-то, а? Мы такой талантливый народ, и что, мы не решим эти вопросы? Мы обязаны решить. Причем Валентин, вот мы с вами разговаривающие, мы все должны это решить. Валентин Ильич, я бы хотел все-таки немножко опять... Мы озвучили эту цель, ты очень хорошо и живо как бы дополнил, ради чего, какого и на основе какой-то, так сказать, фундамента. Да, но я бы хотел еще добавить, что цель, как правило, она достигается, когда мы анализируем, из чего складывается жизнь и какие надо выполнить задачи, создать условия для того, чтобы эта цель была достигнута. Не просто мы, как сказать, лозунг партийный кинули, и на этом все кончилось. Вы за нами идите, а мы вам потом еще раз пообещаем. Нет, есть все варианты того, какими механизмами, ну, какими задачами. Не варианты, задачами. А у нас четкий алгоритм есть. Четкий алгоритм, никакие не варианты. Хорошо. Это самое. И вот достижение, так сказать, цели, оно прежде всего зависит от выполнения, осуществления этих задач в разных направлениях, которые эту большую цель, так сказать, формируют. И создание тех условий, которые... Об этом мы будем обязательно говорить подробнее чуть позже. Но чтобы у нас, друзья, все-таки складывалась, ну, я бы сказал, такая хорошая картина, впечатление о том, ради чего все это мы делаем, вот давайте просто перейдем на уровень того, что вот есть человек, да, он есть человек отдельный, есть человек, живущий там, предположим, с родителями, мечтающими о каком-то будущем, есть семьи, где есть то ли мало, то ли много детей и так далее. Вот все это так или иначе, вот центром чего это является человек и его, прежде всего, вот эта семья, семейная ячейка, как первая, так сказать, ячейка общества, да, они для того, чтобы им не только жить и выживать, а для того, чтобы развиваться в рамках той цели, да, эта жизнь у человека, она всегда складывается из определенных потребностей. Именно потребности человека, давайте мы просто хотя бы их обозначим, какие же потребности человека в сегодняшнем мире существуют, и они как раз и нуждаются в том, чтобы эти потребности обеспечивать. Вот. Ну, я просто перечислю, немножко, может быть, потом Валентин Игоревич добавит в этом контексте, я надеюсь, Алексей тоже подрезюмирует нашу, как бы, первую часть нашего разговора. То есть, ну, прежде всего, это здоровье и сбалансированное питание. Я думаю, что никто не будет спорить, что это существенная, важная часть жизни человека. Когда нам в магазинах этих всех, так сказать, зарегистрированных на Западе ГМОшную продукцию прут, напичканную так называемым пальмовым маслом, которое, по сути дела, является трансформаторным маслом, и, чтобы вы знали, пробивает такое масло напряжение только выше 22 тысяч вольт. Вот. А это все у нас, оно не растворяется и так далее. Вот чем нас кормят? Мы говорим о здоровом и сбалансированном питании, по белку, по, так сказать, всем калориям и так далее, и так далее. То, что можем мы сами все это выращивать, контролировать это все и нести ответственность за это. Мало того, ведь есть же такое, ну, как бы, наблюдаемое, так сказать, особенность, что здоровая пища у человека та, которая растет в радиусе его 100 километров, его места проживания. Не откуда-то там завезли из Турции, с Египта или еще что-то такое, воском накачали, там, накрасили там, и так далее. Нет, а именно наше здоровое питание. Дальше, жилищные условия. Вот. Если мы говорим о воспроизводстве высокоразвитого народа, какая должна быть, ну, прежде всего, я так думаю, дом все-таки на земле, с многими, так сказать, отделениями, и комната развития детей, допустим, и, так сказать, большая столовая, где могли бы жить именно как минимум три поколения. Старики, которые уже умудренные опыт и могут помочь реально воспитывать своих детей, родители, которые только учатся стать родителями, да, вот. И для этого же нужны условия. Это же не какая-то там двушка, однушка или трешка, да, в этом многоквартирном доме, а это серьезное, огромное помещение, да, где разные зоны, разные территории и все условия для каждого человека. Представляете, как сразу вырисовывается задача? для того, чтобы обеспечить эту потребность в развитии, в воспроизводстве народа. Вот, ну, вы все знаете, чтобы народ как бы продлевался, нужно как минимум 3 человека на семью, как минимум, а лучше и больше. У наших предков это было 9 человек, как минимум того, что детей, надо. Детей, не человека, детей. Да, вот. Дальше. Возможность поддерживать здоровье в современных условиях. Это тоже потребность человеческая. То есть специальные, так сказать, зоны здоровья, поддержание, так сказать, физической формы и так далее. Те, допустим, поликлиники или центры здоровья, которые не только пичкают таблетками, а которые именно зарплату получают врачи за то, что никто не болеет, а не за то, что к ним ходят лечиться, они без конца выписывают рецепты и за это еще и сами получают от аптечной сети еще и дивиденды. Нет, не об этом идет речь, конечно. Дальше. Доступные высокие образцы культуры и искусства. Это тоже часть развития человека. Это крайне важно. Та среда, где человек имеет право пользоваться, так сказать, достижениями культуры и искусства самого высокого, так сказать, стиля, самого высокого уровня. Это тоже право человеческое. Вот. Можно я здесь одну вставлю ремарку только, извини. Да. Значит, ремарка состоит в следующем. Дело в том, что вот это то, что высокое называется искусство, Александр Федорович сказал, да? Вот эти гармоники, которые заложены в музыке, но вообще говоря, если включить классическую музыку вот в биологической лаборатории, то значит, вся живая природа начинает откликаться на гармоники. Там заложены гармоники природные. В высоком искусстве заложены природные гармоники. Они резонируют с нашими внутренними контурами. У нас у каждого органа, включая и мозг, существуют биоэнергетические контура. И вот это самое великое, вот что такое, вот человек вот переживает музыку, закрывает глаза, он ее воспереживает. Еще раз говорю, он входит в резонансные отношения с музыкой. Значит, здесь происходит именно формирование вот этих вот, это нужно с Чагиным, доктор медицины, он как раз объясняет, как формируется мозг, как он растет, как он обретает способность к творчеству. Валентин Ильич. Не просто слушать там все подряд, а творчеству. Валентин Ильич, да, ты хорошее добавление сделал, но все же идем дальше. Да? Дальше. Обязанность и возможность каждого человека для получения как специального образования, которое позволяет ему освоить, так сказать, профессию и с помощью ей вписаться в социальные взаимоотношения, быть полезным и, так сказать, достойным и тем, с помощью этого получать свою зарплату. Но точно так же и получить возможность для получения образования, которое развивает его творческое начало, его, так сказать, способность к пониманию мира в более широком смысле. Это тоже очень важно. Дальше. Образование – это набор знаний, набор цифр и формул, как понимает современная молодежь. А вот развивает среда. И вот я не закончил то, что высокая литература, да, там какой-то Чехов, Толстой, Достоевский. Вот молодежь думает, какая-то ерунда, и все это, да, старье. Так вот, на самом деле, это лишь типовые ситуации, бытовые ситуации, в которых ярко, вот четко выявлены, что есть добро, что есть зло, что есть победа разума, что есть торжество. И самое главное, даются причинно-следственные связи. Вот из чего что вырастает. Вот это вот. Вся весь этот Чехов, Толстой и Достоевский, это ровно это самое. Дальше. Обязательной частью потребности человека является доступность его путешествия по всему миру, знакомство с другими культурами, традициями, с лучшими музеями там, и так далее, и так далее. Это тоже часть потребности человека. Дальше. Возможность для того, чтобы гармоничная среда обитания помогала человеку сохранять его, так сказать, здоровье и его развитие. Это то, что как раз вот ты делал, так сказать, в Ханты-Мансийске, когда создавал вот эту среду обитания. Дальше. Очень важно является еще и трудозанятость человека. Это не только возможность получать зарплату там и какие-то доходы. Нет, это еще и творческое самовыражение человека. Труд. Это не то, что сегодня принято называть, так сказать, трудятся только лохи и лузеры, ничего подобного. Труд – это потрясающий творческий инструмент развития человека. Это уже доказано многими учеными. Так, дальше. Я бы хотел сказать, что очень важной частью, так сказать, человека и его потребностей является достойная заработная плата. Ну, к примеру, совсем недавно был проведен соцопрос людей, которые все большинством своем, так сказать, респондентов заметили, что минимальная зарплата, это при всем при том, что люди привыкли сегодня жить в системе выживания, не развития выживания. Они все в один голос говорят о том, что минимальная зарплата должна быть 50 тысяч рублей. Минимально. Но если проиндексировать, так сказать, допустим, ту же советскую зарплату на сегодняшний день, или как питерские докеры посчитали потребительскую корзину на сегодня, особенно в русле нашей заявленной цели, то зарплата главы семьи должна быть не меньше 240 тысяч в месяц. Вот. И Валентин Игоревич в своем проекте в Сибири, он добивался этих результатов. Люди получали достойную зарплату. Вот. То есть это тоже существенная часть потребностей человека. Дальше. Справедливые условия в экономике и социальном устройстве. Это как ни крути, это тоже важная часть и среды обитания, и развития, и социальных отношений друг с другом. Вот то, что мы с Алексеем делали передачу по поводу развития державы, как она формируется, какие там цели, задачи важны. Да? То есть мы еще раз хотим напомнить, что в нашем понимании держава – это пространство счастливых людей всей планеты, и особенно стержнем которой является русский мир, вот, живущих по совести и справедливости. Вот я перечислил как бы 10, на наш взгляд, важных потребностей человека. Если так немножко подумать, то я надеюсь, все согласятся с тем, что это стоит того, чтобы это учитывать, все это понимать. И вот, Леша, ты бы, учитывая то, что мы наговорили сейчас с Валентином Игоревичем, что бы ты добавил, как бы ты мог и со своим, так сказать, видением еще поделиться какими-то моментами, которые мы, может быть, упустили. Пожалуйста. Да, вы уж столько много наговорили, что мне даже и добавить-то нечего. Вкратце, чтобы не затягивать, вызовы современности простые. Сейчас стоит один единственный вызов. Это вообще будет русский народ или не будет русского народа? Будут ли коренные народы или не будут коренные народы? И если будут, то в каком они будут состоянии? В рабском? В состоянии животных, скотов, либо как человеки? Если идем по англосаксскому направлению, то это скоты, это рабы. Если вы, люди, хотите быть рабами, ну давайте, присоединяйтесь к этой системе, давайте им полижем пятую точку для того, чтобы они нас простили как-то, удобрили и дали нам очередные ножки там Буша или кого-то еще, я не знаю, кого там они еще отрежут чего. Может, вам не только ножки, но еще и что-то другое привезут из других мест. Так что здесь решать вам. Поэтому, исходя из этих вызовов, ставятся цели. Цель первая, первичная – это пробудиться, понять, что происходит, вот этот вызов осознать. Этот вызов мы не можем не принять, потому что он уже со всех сторон лезет, мы не можем закрывать глаза, не можем сказать, что мы спим и нас ничего не трогает, как страусы мы не будем никуда голову прятать. Поэтому вызов уже мы обязаны принять. Исходя из этого, ставится цель. Цель какая? Первое – это выживание народа вообще, как он есть. Второе – это выход из состояния скотинивания в состояние человека. И третье – это подход к достатку. Вот если вот эти все разложить цели, то тогда будет выстраиваться направление нашего движения, будут выстраиваться шаги нашего движения последовательные, будут понимание экономических в кавычках, потому что слово «экономика» иностранное, наших резервных разделений, куда что, логистических центров, то есть центров управления и понимания, куда что направляется, и так далее, и тому подобное. Это все делается, на самом деле, достаточно просто. Многие отталкиваются от того, что давайте мы каждый чих будем определять закон. Вот чихнул и шаг вот так, значит, мы хозяину и шака вот такой закон. А если мул чихнул у этого, значит, мы с хозяином вот такой закон. А если там лошадь заржала не так, мы хозяину вот такой закон. А потом для другого хозяина будем новый закон писать. Бесконечное количество законов не изменяет ситуацию. Надо понимать суть, почему это происходит и как это сделать. Законов на самом деле должно быть очень и очень мало. Потому что в нормальном обществе нормальный человек не пойдет никогда воровать, если ему с детства вот привили то, что воровать нельзя. Потому что это уничтожает его в конечном итоге самого. То в этом случае ему закон писать о том, что воровать нельзя, ну, достаточно глупо. Зачем? Значит, зачем это нужно? Если в обществе не принято воровать, то никто воровать не будет. У нас в деревнях, когда еще маленьким мальчиком был, это в советские времена, никогда замки на двери не вешали. Вот Смоленская область. Захолустная деревенька какая-то. Ты приходишь к дому, видишь, на щеколдочку прикрыто. Значит, хозяйки дома нет или хозяин дома нет. Идешь в огород, там, баб Дунь, там, дядь Миш, вы где? Нету. Ну, значит, куда-то пошли к соседям. Ну, ладно, значит, в следующий раз зайду. Или к соседям пошел. О, нашли, там сидят, что-то обсуждают там или вместе что-то делают. Хорошо, замечательно. Никому в голову не приходило залезть в дом и что-то там взять, что-то украсть. А вот когда мы стали оскотинивать людей, вернее, когда стали нас оскотинить, как превращать непонятно кого, оскотиниваться мы стали, то в этом случае надо было охраны делать. Сейчас уже электронная система охраны, наблюдения, взломы. Сейчас уже там подпечатком, который на лбу будет у каждого поставлен, по глазам. Почему только угодно? По голосу. Вот все больше, больше, больше защита, защита. От кого? От себя самих? А где вы живете, друзья? Вы что, живете среди врагов? Вопрос, а как вы сделали так, чтобы вас враги окружали? Может быть, пора от этого отойти, может, пора как-то вернуться к человеческому образу жизни. Поэтому цели просты. Вернуться в человеческое состояние, вернуться к достатку. Что такое достаток? Это не когда ты думаешь о том, чтобы у тебя было больше, чем у других, а когда ты берешь от жизни столько, сколько тебе нужно для этой жизни. В этом случае ты не расхищаешь природные ресурсы. В этом случае ты не уничтожаешь природу, в этом случае ты ни с кем не конкурируешь. Вы занимаетесь творчеством, вы как творцы становитесь, потому что тебе не нужно думать о том, где бы кусочек хлебушка достать. Если уж ты работаешь в поле, так ты заботишься о том, чтобы поле было классное, чтобы оно не уничтожалось, чтобы не травить его. Если ты работаешь на ферме, так ты думаешь, чтобы на ферме все было хорошо. Если ты в саду, так и так далее. Каждый заботится о том участке, который доверило ему общество. А не он пытается в общество втюхнуть свой продукт для того, чтобы другой какой-то не смог свой втюхнуть, и поэтому надо туда добавить всякой гадости для того, чтобы он был подешевле. Вот понимаете, подход разный. В капиталистическом обществе вранье, воровство, обман, вот эти всякие красивые витрины, но при этом не пойми, что в продукции. А в державном, нашем, родном, когда мы друг о друге заботимся, качество, вот как для себя, так и для других. И поэтому достаток – это то, что необходимо для проживания, чтобы ни в чем не нуждаться, чтобы не было нужды. Вот такой достаток. Поэтому цель наша – прийти к достатку, чтобы люди были все понимающие, для чего они живут, цель своей жизни. Вот наша какая простая, очень элементарная цель – просто быть человеками. И поэтому вот потребности человека в русле обозначенной цели достаточно простые. Первое – осознать, что мы люди, осознать, что мы человеки, и войти в состояние человека, объединиться вместе – и создавать свои народные предприятия, свои народные системы распределения, переработки, свои школы, то есть социальные объекты поднимать, свои здравницы, вот которые правильно здесь было сказано, что не с точки зрения того, чтобы кого-то вылечить, а с точки зрения, чтобы никто не болел. Если ты умный, если ты доктор какой-то, который на самом деле доктор, не с дипломом, а со знаниями, с пониманием, то твоя задача в науку, например, обратиться, друзья, вы знаете, вот там вот проблемка у нас вырисовывается, решите эту проблемку, потому что я как доктор вижу, что вот такая-такая назревает ситуация, решите. Так, спортсмен, идите сюда. Ваша задача чего? Выступать на Олимпийских играх, чтобы просто медали ковырять, либо чтобы народ был здоров. Давайте определимся, что нам нужно. Нам нужно, чтобы 10 человек получало медали, а 10 миллионов сидели и пиво там все заливали. На мой взгляд, нет, надо наоборот поднимать массовую культуру, тело, здоровье. Да, будут спортсмены, которые будут показывать результаты, чтобы за ними тянулись. Но все равно, но народ же должен здоров быть. Вот когда мы перейдем от заработка денег и выбивания денег из нищеты, которую сначала мы создали, чтобы ей управлять, в державное строительство, тогда все станет на свои места. Цели очень простые, очень понятные. Но проблема-то в том, что пытаются лечить гной, сидящие наверху, потому что им сказали, что цивилизация так устроена, вы должны играть по таким правилам. Вот всякие там эти съезды всяких там десяток, двадцаток, шестидесяток, я не знаю, что там, они все говорят, надо играть по правилам, эти правила международные. А кто эти правила международные установил? Англосаксы установили? Восстановили в упыри вот эти? Так зачем мне эти правила? Если мы просто-напросто, вот представьте себе, вот на минуточку, какая-то страна оказывается в изоляции, например, на полгода. Вот любая европейская страна на полгода оказалась в изоляции. Нет там ни газа, ни нефти, нет там ни продуктов питания, ничего. Что с этой страной произойдет через полгода, через год? Да там кирдык будет, как говорят наши братья. Понимаете, сразу. А теперь представьте, осталась Россия в полной изоляции. Никто отсюда ничего не сосет, никто сюда ничего не поставляет. Через год что здесь будет? Да через год здесь начнется восстановление экономики. Потому что нефть осталась у нас, газ остался у нас, природные ископаемые остались у нас, вода у нас. Все осталось у нас, мы никуда не вывозим. И народ скажет: ребят, так жрать что-то надо. Из Китая ничего что-то не везут, из Запада что-то не везут. Надо что-то себе обеспечивать, если будет предприятие, ну давайте восстановим. Если вот так мы поймем, что вот мы хозяева жизни, все останется на свои места. Мне часто спрашивают: а как же вот те люди, которые уехали на Запад? А спросим, давайте, а как они уехали на Запад, эти вот великие наши умы? Им пообещали хорошие условия жизни. Им сказали: вы будете жить в своих коттеджах, в своих там научных городках, у вас будет то все 50. А секундочку, у нас что, нет возможности то же самое пообещать тем же людям, только еще и с лихвой, что вы будете жить среди своих людей? Уверяю вас, большинство людей, которые сейчас живут на Западе, очень хотят вернуться сюда, в Россию, только в нормальные условия бытия. Ну дайте им эти условия бытия. Они с собой привезут те технологии, которые там уперли туда и потом там их довели до ума. Они с собой привезут свои умы и научат еще тех, которые говорят: у нас ничего нет. Вот научат вас, чтобы у вас все было. Все решится очень быстро, очень просто. Я участвовал в, ну не участвовал, скажем так, присутствовал при создании нескольких крупных предприятий на моих глазах. Они строились, где в чистом поле, вот просто-напросто, за 3 месяца вкладывания достаточно таких, ну, приемлемых финансов были возведены под ключ за 3 месяца-полгода предприятия, которые могли выпускать очень большие объемы промышленного производства. В России, здесь, у нас, нет вопросов в том, чтобы поставить предприятие. Нету таких вопросов. Нет вопросов, чтобы поставить сюда технику. Потому что как только вы ставите предприятие, на Западе какой бы там эмбарго не было, какие бы там да они все спекулянты, бизнесмены. Они из одного кармана вытащат, другой вам положат. И скажут: не-не-не, мы в России ничего не поставляем. Все вам поставят, все абсолютно. Потому что у них бизнес, они маму родную продадут. И поэтому разговор о том, что мы останемся с голой задницей, да ничего подобного, не останемся мы с голой задницей. И специалисты у нас будут. Поэтому перестаньте рыдать, перестаньте сопли на кулак накручивать. И просто поймите, что мы хозяева этой жизни. Но не на словах мы должны ими быть, а в делах. Вот что я хотел сказать. Хорошо. Друзья, ну и заключение нашей первой части. Вот смотрите, мы так или иначе описали ситуацию, да, какая есть, которая криком кричит, что действительно нам надо выбираться. Если мы сами этого не сделаем, то сделают все по-другому, но для других. Это первое. Второе. Мы обозначили цели, задачи, и которые нужны для того, чтобы мы действительно поднялись и стали развиваться, достойно жить. И мы обозначили с вами те потребности человеческие, которые так или иначе формируют достойную жизнь человека в самых разных направлениях, которые надо осуществлять, добиваться, чтобы они были регулярно воплощаемыми, выполняемыми, эти потребности для каждого человека, для всей семьи. И тогда все у нас начнет возрождаться. И дальше, я очень надеюсь, мы продолжим, так сказать, в русле развития, говорить об экономике уже более ближе к самой экономике. Вот на этом, я думаю, нашу первую часть можно и заканчивать. Согласен. В следующий раз это была вводная наша часть, а в следующей части мы уже будем рассматривать, какие нам нужно сделать дела и действия для того, чтобы воплотить все то, о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, будем прощаться. Напоминаю, что сегодня в нашей виртуальной студии находился Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы говорили про формирование, проведение жизни программы экономического развития державы. Это большой цикл задуманный. И в данном случае мы рассматривали первую часть, где были под темы вызовы современности, цель, задачи, условия, потребность человека в русле обозначенной цели. Все это было обозначено, а вот в следующих частях мы говорим, как теперь этого достичь. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром! Всего доброго!